Глава 20. Павел Анатольевич поехал к Сталину вместе со мной, что и неудивительно. Только сразу же попасть в кабинет вождя нам было не суждено. У него проходило какое-то совещание. Правда, надолго оно не затянулось. Всего-то посидели в приемной минут 10, а потом из кабинета начали выходить люди, в основном в военных мундирах. Один из них даже оказался моим знакомым. Это был Рокоссовский, собственной персоной. Интересно, вроде бы советские войска наступают. Чего он тут делает? Должен же со своими войсками быть. Или я чего-то не понимаю? Генерал армии сам ко мне подошел и протянул руку. «Здравствуйте, Константин Сергеевич», — поприветствовал он меня. «Рад вас видеть. Наслышан о ваших успехах против английского флота». «Здравствуйте», — улыбнулся я. «Ну да, аргентинские моряки неплохо воюют. Как дела на фронтах?» Я сразу же заметил, что у генерала еще одно ранение. Правда, оно уже начало заживать. Но видно, что этот человек часто бывает в опасных местах. «Все отлично», — сообщил мне Рокоссовский. «Гоним немчуру. Сейчас гораздо легче. Не так, как в 41-м». «А из англичан какие вояки?» — уточнил я. «Никогда не сталкивался с островитянами на суше». «Немцы более стойкие», — усмехнулся генерал армии. «У англичан больше гонора. На суше они нам не соперники. Жаль, что флот у них такой сильный, иначе бы уже штурмовали Лондон». «Товарищ Скворцов», — отвлек нас секретарь Сталина Поскребышев, — «вас ждут». «Извините», — повинился я перед Рокоссовским, — «позже поговорим». На этот раз в кабинете со Сталином мы были вдвоем, никаких помощников. Возможно, тут есть укромные места, где сидят вооруженные бойцы, готовые сделать из меня решето, если вдруг покушусь на охраняемую особу. Кстати, видел я охранников вождя мирового пролетариата. Очень серьезные ребята. Тем не менее, я для себя никакой угрозы не обнаружил. Снова выслушал поздравления за разгром английского флота, после чего Сталин перешел к делу. «Советский Союз и Аргентина уже стали стратегическими партнерами», заявил вождь. «Наш торговый оборот с каждым годом увеличивается, и это сотрудничество взаимовыгодно». «С этим трудно спорить», — кивнул я. «Но нам нужно расширять это сотрудничество», — продолжил Сталин. «Как вы смотрите на то, чтобы заключить с нами военный союз? В этом случае ваши враги станут нашими врагами. Конечно, сейчас мы ведем тяжелую войну, но мне кажется, она скоро закончится». Меня нисколько не удивило, что с таким вопросом Сталин обратился именно ко мне. Все прекрасно знают, кто в Аргентине принимает окончательное решение, несмотря на то, что о подобном вроде как нужно договариваться с нашим президентом, который, посоветовавшись с генералами и политиками, должен решать такие вопросы. Сомнительно, что Советскому Союзу очень потребовалась помощь нашей армии. Они и без того гонят фашистов по Европе. «Чего же вы ждете от нас, как от союзников?» – задал я вопрос. «Чтобы я перебрасывал вашу армию?» «Это было бы неплохо», — вздохнул Сталин. «Но с немцами и с англичанами в Европе мы сами разберемся. Нужно еще разобраться с островитянами в их логове. В этом случае нам потребуется ваша помощь. Вы уже в курсе того, насколько у Англии сильный флот. К сожалению, американцы не хотят с ними воевать, как и оказывать нам помощь в штурме их островов. А мы не можем в кратчайшие сроки построить такой флот, чтобы он был в состоянии разбить англичан. К тому же требуется перекидывать войска. Одним флотом ничего не сделаешь. Вот тут нам и потребуется ваша помощь». «Советский Союз уже планирует штурм Англии?» – удивился я. «С Англией тоже придется решать вопрос. Они не дадут нам покоя», – вздохнул вождь. «Они еще со времен царя Ивана IV к нам лезут. Это нужно прекратить. Понимаю, наши печали могут вас вообще не интересовать. Но после такого позора они вряд ли оставят Аргентину в покое. А лично вас тем более. Рано или поздно постараются расквитаться, учитывая, сколько в том сражении погибло дворян. Чтобы хоть как-то поправить свою репутацию, им теперь требуется нанести поражение вам. Вы же не сможете постоянно сопровождать свои грузы. Думаете, если мы их разобьем, то они не будут мстить?» — усмехнулся я. «Конечно, будут», — кивнул Сталин. «И нам, и вам. Тем более, если штурм островов произойдет с вашим участием. Только все могущество Британской империи построено на грабеже слаборазвитых стран. У них же много колоний. В этом направлении тоже требуется работать. Не будет у них колоний, они станут намного слабее. Нельзя угнетать людей, пользуясь тем, что они слабые и беззащитные. Видимо, вождь понял, что сказал лишнего, потому что он замолчал, заметив выражение моего лица. «Если эти самые народы дают себя угнетать, то это их проблемы», — усмехнулся я. «Для меня ваше мировоззрение чуждо. Я никогда не верил в равенство и братство между народами. Поверьте, это равенство будет существовать ровно до того момента, пока сильна власть. Как только власть ослабнет, эти самые народы, которые совсем недавно называли друг друга братьями, тут же вцепятся друг другу в глотки, вспомнив все старые обиды, или придумают новые». «Само собой», — кивнул Сталин. «Но если мы победим, точнее, когда победим, то сможем заставить Англию убрать свои военные подразделения из стран, которые они грабят. Тем самым мы ослабим Британскую империю». «Это мне понятно», — кивнул я. «Я не против вашего предложения. Но вы же понимаете, что сам я не могу принять окончательного решения, хотя мне очень хочется разобраться с Англией. Кстати, а вы не опасаетесь того, что Соединенные Штаты могут вступить в войну на стороне Англии? Они вроде бы близки друг другу. Они вступят в войну против нас только в том случае, если англичане и немцы смогут перейти в наступление и создать нам серьезные проблемы. А мы подобного не допустим. Сейчас у нас с американцами довольно хорошие отношения. Речи о войне пока и быть не может. Тем не менее, американцы прекрасно понимают, что отдать вам всю Европу – это очень серьезно усилить ваше государство. А в Америке от Советского Союза тоже далеко не все в восторге. Пожалуй, хорошие отношения у вас только благодаря Рузвельту. Другой президент уже наверняка прекратил бы оказывать всяческую помощь. «Насчет этого не переживайте», — отмахнулся Сталин. «Даже если Рузвельта уберут и у власти станет другой президент, то сразу объявить нам войну не смогут. Им нужно будет как-то объяснить своим избирателям, как так вышло, что недавние союзники неожиданно стали врагами». «Англичане никому ничего не объясняли», — сказал я. «Хотя, может быть, вы и правы. Осталось решить еще один вопрос». «Какой же?» — уточнил Сталин. «Вы в случае победы сможете оказывать влияние на политику всей Европы. А какая выгода нам? Только не нужно говорить, что я, наконец, разберусь с Англией. Этого мало. В крайнем случае, с ними можно заключить мирный договор, как бы им это ни нравилось». Они ведь тоже прекрасно понимают, что если я начну перекидывать войска, то у них будут серьезные проблемы. В общем, какая польза будет для Аргентины? Вы поймите меня правильно. Я смогу продавить нужное решение, но если мы заключим с вами военный союз, то придется объявлять войну Германии, что может сильно не понравиться гражданам Аргентины. Это дополнительные риски для нашего флота. Они просто могут неправильно нас понять. «Для вас эта выгода очевидна. Войной вы можете решить гору проблем». «Насколько мне известно, вы сами ненавидите фашистов», — напомнил Сталин. «Ненавижу, даже не стал скрывать я. Когда вспоминаю, как эти твари издеваются над людьми, так вздрагиваю. Только речь сейчас идет не обо мне, а об Аргентине, чьи интересы я представляю. Даже не знаю, что могут придумать немцы и англичане, чтобы я пожалел о своем решении». «Меня нисколько не смущал тот факт, что приходится вот так торговаться. Это политика. На самом деле выгода для Советского Союза очевидна. Взять под свой контроль такую огромную территорию и поставить во главе европейских государств своих людей. Это же такая вкусная плюшка. СССР тогда может здорово рвануть вверх и улучшить благосостояние своих граждан. Правда, если они не станут вваливать средства в захваченные территории». «А может быть и такое? Я же понятия не имел, как склонить народ на свою сторону. Мы просто ничего не сможем взять. В войне с Англией понятно. Они сами на нас напали. За это потеряют Мальвинские острова, которыми бредят аргентинские генералы. С немцами делить нечего, по крайней мере, аргентинскому народу. Как уже было сказано, большинству граждан плевать на войну и на то, что фашистов нельзя назвать людьми. Многие даже поддерживают так называемых арийцев. Мне это не нравится, да только народу плевать на все мои хотелки. Будь моя воля, я бы даже не постеснялся отправить войска на помощь русским воякам. Конечно, коммунистом я никогда не стану, но это не значит, что у нас не может быть общих врагов. Тем более они и меня считают недочеловеком. «А чего вы хотите?» – уточнил Сталин. «Может быть, если у вас такие сложности, заключим договор лично с вами? Поможете нам за золото или за другую услугу?» «За золото?» Мне стало смешно. «Иосиф Виссарионович, вы же в курсе, что на данный момент я являюсь богатейшим человеком на планете. Золота у меня хватает. Впрочем, когда будете трясти с Англии и Германии контрибуцию, не стоит забывать и об Аргентине. Признаюсь честно, не могу сейчас сказать вам ничего конкретного. Нужно посоветоваться со своими людьми. Я не отказываюсь, но мы хотя бы подготовим свое предложение. Из меня, знаете ли, плохой правитель. Сейчас вам чего-нибудь наобещаю, а мои советники из такой непростой ситуации смогут выкрутиться более выгодно. Что насчет вашего предложения помочь по доброте душевной, то простите, но просто так даже птички не чирикают. Тем более моя помощь может ударить по Аргентине, а я все же несу за государство некоторую ответственность. Понимаю вас. Сталин был серьезным. Он на самом деле понимал, что все хотят получить из этого конфликта какую-то выгоду. Тем более уже понятно, кто в нем выиграет. Если немцы начнут брать верх, то снова окажу помощь Союзу. Пора заканчивать мировую бойню. Из кабинета Сталина я вышел настолько задумчивым, что даже Павел Анатольевич не стал мне ничего говорить. Еще и появилось легкое отвращение к себе. Вроде бы я и прав. Все же представляю совсем другое государство. Сижу, торгуюсь, а в памяти всплывают лица тех самых детей, над которыми издевались эти проклятые фашисты. Задумай Сталин схлестнуться с Соединенными Штатами, было бы все гораздо проще. Вроде бы у американцев пока таких грехов нет. Да и сами американцы в своем большинстве вроде бы нормальные и адекватные люди. А что хотят всех под себя подмять, так и я этого хочу, и Сталин тоже. Впрочем, не о том думаю. Нужно поразмыслить, какую пользу может получить Аргентина, если мы поможем в войне и победим. Такой мощный союзник, как Советский Союз, дорогого стоит. Мало кто посмеет враждовать в открытую. Особенно после того, когда к власти в Европе придут их ставленники. Все в рот будут заглядывать. В том, что после войны у них с США начнутся разногласия, я не сомневался. Сильный конкурент никому не нужен. Но у коммунистов будет серьезное преимущество – Европа, куда американцы не успеют засунуть свой нос. СССР будет становиться сильнее, понемногу давя своих конкурентов. Как бы из-за этого коммунизм не наступил во всем мире. Забавно будет, если у нас появится серьезная коммунистическая партия. Нагрянут ко мне и потребуют отдать все имущество в руки трудового народа. Впрочем, ерунда это все. Если люди будут жить хорошо, то всякие провокаторы и агитаторы не смогут найти к ним подхода. Чего они им предложить-то смогут? Давайте все заберем у богатых и станем жить еще лучше. Так на это любой грамотный человек ответит, что мне и так неплохо живется. Тьфу ты, теперь всякая дурь в голову лезет. Павел Анатольевич, как там у вас дела с оружием массового поражения обстоят? Не изобрели еще? Спросил я, чтобы отвлечься от дурных мыслей. Про атомную бомбу говорю. Не первый раз у меня об этом спрашиваешь, нахмурился разведчик. Ее созданием занимаюсь не я. Почему тебя это так интересует? Как это почему? Удивился я. Зря, что ли, тех ученых помогал захватить. Меня это тоже касается. На самом деле вопрос был абсолютно непраздный. Просто всегда было любопытно, а почему тот же Берлин, захваченный советскими войсками, был разделен на две части между коммунистами и американцами с их союзниками. Я точно помнил, что Советский Союз не только захватил столицу Германии, но и продвинулся дальше, до реки Эльба, где встретил союзников. Получается, вся захваченная территория должна была перейти Советскому Союзу. Кто что взял, то у того и должно было остаться. Возможно, какие-то договоренности по этому поводу были раньше. А может, это случилось потому, что Советскому Союзу пришлось уступать из-за того, что у американцев на тот момент уже было ядерное оружие, а у коммунистов нет. Конечно, после войны советская армия раскатала бы в блин любую державу, ту же Англию с Америкой. Тем не менее, безропотно ушла с захваченной территории. Без ядерного оружия трудно отстаивать свои интересы. Как сказал один из великих, мы можем выиграть любую войну, но часто проигрываем мир. «Не знаю я ничего», – проворчал Павел Анатольевич. «Этим вопросом занимаются мои коллеги, и я не буду задавать им ненужные вопросы, чтобы удовлетворить твое любопытство». «Ну и ладно», – не стал я с ним спорить. «Высадите меня, мне нужно срочно отправляться в Аргентину». Дома меня не ждали. Тем не менее, совет собрался довольно быстро. Даже президент примчался. Само собой, тут уже знали о бое с английской эскадрой, как и о его результате. Вот и подумали, что речь пойдет об этом. Конечно, сейчас я собрал только преданных мне людей, а такими в правительстве были не все, но большинство. Советский Союз предложил нам заключить с ними военный союз. Сразу же озвучил я главную новость. По сути, мы будем обязаны объявить войну Германии. А вы разве не планировали ее объявлять? Даже удивился Лукас. Мы же об этом разговаривали. Немцы – союзники англичан. Они вообще-то сами должны были объявить нам войну. Но почему-то тянут. Сейчас речь не об этом. Я просто хочу знать, какие привилегии мы можем для себя выторговать, когда объявим войну немцам. Нужно же и нашему народу что-то предложить. Похоже, я думаю как-то по-другому. Будь у нас с Англией сухопутная граница, то можно было бы забрать территории. Вот и размышлял в этом направлении. Мои советники тут же накидали кучу вариантов, как мы можем воспользоваться данной ситуацией, когда победим в войне. Самое главное, что мы сельскохозяйственная страна. Продаем свою продукцию и сельскохозяйственную утварь. Начали даже строить заводы по производству тракторов и прочих машин. До этого своих не было. В общем, мне тут же накидали множество самых разных и выгодных вариантов с точки зрения финансиста. Я только чесал затылок, пока мне перечисляли варианты, а потом распорядился подготовить договор, который мы передадим коммунистам. Конечно, в идеале нужно, чтобы немцы сами объявили нам войну, но есть и другой способ. Все еще хорошо помнили о том нападении, которое устроили фашисты на мою скромную персону при прошлом президенте. Вот на этом можно сыграть. В результате их действий пострадало слишком много людей.